И Мегре никогда не играл свою роль до конца, то есть никогда не был свидетелем по делу, которое расследовал. И вот однажды я привел его в суд присяжных, чтобы хоть раз он увидел, что это такое. Но я тут же понял, что для Мегре нет ничего отвратительнее этого. Медицина и гигиена. Вы написали «Мегре в суде присяжных». Именно там и видишь, что он является для своего пациента психиатром, психотерапевтом и врачом. Именно в этом романе ощущаешь, на какую двусмысленную роль обрекает медицинского эксперта правосудие. Семенон. Подсудимый возмущается, недоумевает, почему меньше, чем за сутки, эксперт изменил мнение. Он чувствует себя так, словно его предали. Медицина и гигиена. У одного из нас, выступавшего в суде в качестве медицинского эксперта, был интересный случай. Одному преступнику, осужденному на 20 лет за убийство жены, был сокращен срок заключения за примерное поведение во время беспорядков, происшедших в исправительном заведении, где он находился. Он вышел на свободу и явился к нам на обследование. Мы нашли его спокойным, смирным, внутренне свободным, зрелым, между тем, как в пору совершения преступления он был достаточно инфантилен. Этот человек сможет вернуться к нормальной жизни. Он не забывал про своего медицинского эксперта. И, выйдя из тюрьмы, первым делом пришел к нему и сказал: «Доктор, я излечился». И если мы, медицинские эксперты, имеем возможность устанавливать подобные отношения с преступником, то этим мы обязаны вам, господин Семенон. И вообще, мы вам многим обязаны. Благодаря вам мы поняли, что происходит в голове преступника, и смогли снять покров загадки с его личности. Больше, чем любой трактат по психиатрии, чем вековой опыт, помогли нам отношения Мегре с его пациентами, и мы смогли их использовать во взаимоотношениях с нашими. И это позволяет нам сказать, что герой ваших книг, Мегре, является подлинным врачом. Беседа Андре Порино с Жоржем Семеноном. Примечание. Порино Андре, современный французский писатель и литературный критик, опубликовавший в 1957 году книгу о Семеноне. Андре Порино. Я заметил, что почти все ваши подростки, подобно Роже из Педигри, яростно жаждут жить своей собственной жизнью. Почти все они, как Марет, еще один ваш герой, хотят бросать бомбы. Но на самом-то деле они борются в основном против однообразия, обыденности, против непонимания, с каким сталкиваются в собственном окружении. Жорж Семенон. Думаю, это удел всех молодых. У всех или почти всех, кого я знал, есть склонность к этому. Трудно найти человека в 16 лет, который пребывал бы в мире со своим окружением, да и с самим собой тоже. Каждый мечтает о другой жизни, в другой среде. Андре Порино. В том, как ваши герои стремятся дойти до предела собственных возможностей, не отзываются ли в каком-то смысле их юношеские мечтания, которые они пытаются осуществить? Жорж Семенон. Очень часто. Это вопрос почти что физиологии, который я неоднократно обсуждал с медиками и учителями. Я думаю, человек впитывает, приумножает, если можно так сказать, в себе вещественные знания лишь приблизительно до 18 лет. Чего вы не набрали к 18, того уже не наберете. На этом конец. Вы можете развить уже усвоенное, можете его как-то употребить или оставить в туне. Вы уже прошли период поглощения и до конца жизни останетесь, в общем-то, рабом собственного детства и ранней юности. Во всяком случае, так мне кажется. И если у вас в юности были какие-нибудь неистовые мечты, стремления, то всю оставшуюся жизнь они обязательно станут преследовать вас. Вы можете быть довольны жизнью,